Инсургент мог выбежать из укрытия, нанести на землю требуемые знаки и снова исчезнуть, еще до того, как Freedom Liberator успевал приблизиться к нему на дистанцию выстрела из 30-миллиметровой пушки. А как только надпись оказывалась в объективах дрона, летательный аппарат совершал несколько мучительных рывков в небе и падал. Что касается этих первоначальных вариантов таблиц, то сам Скотенков мог в лучшем случае быть лишь одним из их авторов, потому что познаний программиста у него не было. Затем, когда систему защитили от прямого воздействия программного языка, а запросы в Google по резервному каналу были запрещены, код исчез. Его заменили длинные сентенции на английском, часто не вполне грамотные, но, как ни странно, ничуть не менее эффективные в боевом смысле. И вот эти квазипоэтические отрывки, инсургенты называли их сурами, по всей видимости, были сочинены Aleph-SB прямо в полевых условиях и уже без участия третьих лиц. Именно эта часть кодексов и считается самой опасной, потому что окончательной защиты от нее не придумано до сих пор. Авторство Скотенкова представляется практически несомненным. Это, по сути, приближение к тому самому сущностному языку, о котором он когда-то рассказывал студентам Дипакадемии. Глава 11. Вот воспоминания одного из свидетелей типичной противовоздушной операции Aleph-SB, молодого катарского инвестора, склонного, как можно судить по отрывку, к довольно рискованным инвестициям. «Мы вышли около полудня. По строгому приказу Саула Aleph-SB никто не взял с собой оружие. Наш отряд был замаскирован под мирный караван с героином, идущий на север. Такие проходят здесь по нескольку раз каждый день, и мы не привлекали внимания. Пластиковые мешки с порошком, навьюченные на наших ослов и верблюдов, были хорошо видны сверху. Это, как объяснили братья, давало практически полную гарантию, что стальные птицы не причинят нам вреда. Когда мы оказались на открытом и возвышенном месте, Aleph-SB приказал разбить палатку. Как только это было выполнено, мы собрались внутри круглого тента, словно спасаясь от полуденного зноя. Aleph-SB не терял ни минуты. Достав из заплечного мешка потрепанную тетрадь в клеенчатом переплете, он взял в другую руку баллончик с краской, вроде тех, которыми мальчишки-хулиганы разрисовывают городские улицы. Сверяясь с тетрадью, он принялся быстро чертить на земле английские слова. Я почти не знаю языка кефиров, поэтому один из братьев перевел мне примерный смысл написанного Aleph-SB. Он был таков. Каждый человек, живущий на земле, может на закате дней сказать, что жил не зря, если он сделал одно из трех дел. Родил сына, посадил дерево или убил шортселлера с Уолл-стрит. Шортселлинг — это вид биржевой спекуляции, ведущий к резким скачкам курсов акций и валют. Можно убить валютного спекулянта из лондонского Сити. И этот подвиг тоже будет зачтен Аллахом. А лучше всего лишить жизни главного финансового аналитика какого-нибудь хедж-фонда с Каймановых островов. Но Аллах мало кому посылает такое утешение и награду. На земле, однако, надпись была длиннее, чем в этом пересказе, и я узнал в ней бранные английские слова, которые часто пишут на заборах в землях кефиров. Дописав, Aleph-SB спрятал баллончик с краской. Братья развернули кусок маскировочной ткани и скрыли им свеженаписанное. На ткань положили камни и присыпали ее песком, чтобы не унес шальной порыв ветра. Затем братья сложили тент, и мы отправились дальше. Через километр или около того все повторилось. Разбив тент, мы спрятались внутри, и Aleph-SB вновь вынул свой баллончик с краской. На этот раз надпись была длиннее. Брат, который переводил мне, сказал, что смысл здесь сложен и постигается им не до конца. Но в целом сура подобна поэтическому вопрошанию, обращенному к среднему американцу. Суть ее такова. «О ты, нечестивый сын Рональда Макдональда и оскверненного им гамбургера! Не тебя ли, подобно французскому гусю, с детства насильно кормили через электронную воронку, чтобы превратить твой мозг в самодовольную жирную опухоль? Не твои ли самые сокровенные мысли и желания спроецированы в твою душу с горящих адской плазмой панелей? Не твои ли решения и выборы просчитаны за тебя, сонмами ежесекундно просвечивающих твой вялый мозг жрецов наживы? Все, что ты знаешь о мире, это отражение заставки Fox News в твоем прыгающем зрачке. И ты серьезно считаешь, будто можешь что-то сказать о свободе гордым сынам пустыни, ежедневно идущим за нее на смерть?» В надписи было несколько строк, которых переводивший брат не понял. А я опять узнал только четырехбуквенные слова, считающиеся у кафиров непристойными. Мы прикрыли надпись маскировочной тканью и отправились дальше. Место нашей третьей остановки было выбрано так, чтобы образовать правильный треугольник с прошлыми двумя стоянками. Там Алиф Изби сделал длинную надпись, которая, по словам брата, была еще сложнее, и он смог перевести ее только очень приблизительно. То, что переживается кефирами, как их неограниченная свобода, есть на самом деле неограниченная долларовая эмиссия, возможная до тех пор, пока миллиард китайцев совершает в своем сердце грех Анана, глядя на иероглифы «Мэйго» — «красивая страна», как они называют Америкию, а подконтрольные мировому правительству хедж-фонды атакуют другие резервные валюты. Но желтые рабы не глупее черных, и когда они поймут, наконец, почему на долларе нарисована пирамида, юг вновь перестанет быть плантацией севера. Трепещите в тот день мунафики и кафиры.